Глава 18. Ни один план битвы не переживает встречи с противником. Неизвестный автор. Вечер я провела с Вуку, слушая сплетни и расспрашивая про мир. Так я узнавала нюансы жизни на Эрго. На столе лежали книги, которые дал Гарнер, и я сразу вспомнила, как мы их получили. Куратор выслушал нашу просьбу и пару минут смотрел пронзительно, а потом послышался какой-то шорох. В окно влетела птица, принеся инквизитору сообщение. Едва он взглянул на герб, как направился к шкафу. Вернулся с книгами и сказал: «Поговорим позже, и вы мне все подробно расскажете». «Что рассказать? О чем?» Никто из нас не понял, но мы, закивав, быстро ретировались. Негоже маячить перед преподавателем, у которого плохое настроение. Теперь, рассматривая книги, я боялась ложиться спать. Так не хотелось снова попасть в сны озабоченного дракона. Когда соседка пошла в ванную, я достала пузырек с зеленой жидкостью. Ага, восьмую часть, значит. Откупорив, понюхала, пахло какими-то травами. Ну что ж, рискнем? А потом можно баиньки. Хорошо бы все получилось. Поднеся флакон к губам, я отпила примерно столько, сколько нужно, и, едва запечатав бутылочку, почувствовала, как перед глазами все поплыло. Мое сознание поглотила тьма, а тело из положения сидя упало на кровать. Я снова слышу эту ужасную мелодию. Судьба постучалась в мою дверь, когда я оказалась в этом мире. Он просто сводит меня с ума. Открыв глаза, поняла, что лежу на своей кровати. Голова немного ватная, но чувствую себя прекрасно. Поднявшись, увидела, что на меня испуганно смотрит Вуку. «Что такое?» – поинтересовалась я. «Ты меня напугала!» – всхлипнула девушка. «Чем?» – я все никак не могла ясно мыслить. «Я вышла из ванной, а ты тут лежишь прямо в одежде и ни на что не реагируешь. Я подумала, что ты умерла, даже не сразу поняв, что если со студентом что-то случится, преподавателям это сразу станет известно. Но ты все равно лежала такая неподвижная, словно мертвая». «Да». Обдумав эту информацию, я успокоила соседку. «Не переживай, я теперь так еще пару месяцев спать буду». «Почему?» – изумилась Вуку. Пожав плечами, я побежала в ванную, спасаясь от расспросов. В том, что они последуют, сомневаться не приходилось. Вуку очень дотошно. В столовой меня уже ждали. Едва я вошла, как заметила совершенно счастливых Диму и Славу. Взяв кефир и подсев к ним, поинтересовалась: «Ну как?» «Отлично!» – дружно заявили ребята. «Я так понимаю, что ты тоже спишь без сновидений?» Поинтересовался Слава. «О, да! Правда, напугала Вуку, но зато выспалась». «Твоей соседке полезно чего-то испугаться», – усмехнулся Дима. Я укоризненно посмотрела на дракона и принялась с аппетитом есть. День обещал быть приятным. Казалось, в моей жизни наконец-то наступит затишье. Наша тройка принялась за изучение ментальной магии. Правда, дело шло не так споро, как хотелось бы. Пиграна уехала на какой-то саммит. Гарнер ходил злой, и поймать его помимо лекций не представлялось возможным. Так что нам приходилось справляться самим. Обычно до отбоя мы собирались у кого-то в комнате. Дима жил вместе с парнем, который как-то мне нахамил. Задавакой, одевавшимся так красочно, что аж глаза резало. Сыном большого начальника. Почему-то он меня недолюбливал. Хотя мы с ним и не разговаривали почти, но пути человеческой ненависти неисповедимы. Мне было все равно, что он там придумывает, так что, приходя в гости, я не реагировала на его презрительные гримасы и просто занималась с ребятами. Как-то после очередной попытки медитации я недовольно заметила: «У нас не получается первый шаг в ментальной магии, не получается отстраниться от мира материального и заглянуть в мир духовный. Звучит как бред какой-то». Ребята уже привыкли к моим земным словечкам и уже не спрашивали об их значении. Просто о том, что я хочу сказать, догадывались по контексту. Вот и сейчас Слава поморщился и сообщил. «Ты же знаешь, что без первого шага мы не сможем продвинуться дальше и закрыться друг от друга». «Нет, и в кого он такой умный? Обстановка здесь не дает сосредоточиться». И, посмотрев на дверь ванной, за которой скрылся сосед дракона, добавила. «Мне вот мешает твой сосед. Как можно отрешиться от материального, когда кто-то злобно сопит сзади и сверлит затылок мерзкими глазенками?» Дима усмехнулся. «Он тебя не любит». «Знаешь, я догадалась. Но я не понимаю, почему». Ребята переглянулись. «Ты да рада», – просто ответил Слава. «Новость. А у вас тут кто-то что-то имеет против чужаков?» Подозрительно поинтересовалась я. «Нет, но ты очень заметная персона в Академии», — сообщил Дима. «Что-то я совсем не понимаю. Да в Академии до меня никому дела нет. Со мной никто не общается, разве что в случае необходимости, и внимания моей персоне не уделяет». «А зачем им с тобой общаться? Тем более у тебя уже есть друзья», — недоуменно сказал Слава. «Ты из другого мира и одна такая. И не обижайся, но ты очень странная». Пытался быть тактичным Дима. У него плохо получалось. Я бы поспорила с тем, кто тут более странный, но нет смысла спорить с миром. «Тем более это не объясняет его неприязни», — сказала я. «Может, поищем другое место, где сможем заниматься?» Пожав плечами, Дима предложил. «Думаю, можно заниматься у Славы». «А почему не у меня?» Поинтересовалась я, уже предугадывая ответ. «В твоей комнате обитает языкастый кошмар. Боюсь, в ее присутствии я буду думать только о том, как бы ее спровадить». Напряженно сообщил мне дракон. «Какие мы нежные. Ну, к Славе так к Славе. Но в комнате оборотня наша тройка столкнулась с такой же проблемой. Его соседом. Персонаж был уникальный. Во-первых, он практически не обращал внимания на окружающих. Во-вторых, он постоянно шумел. Брал ли в руки предмет, садился или ел. А ел он вообще непередаваемо. Моя бабушка держала хрюшек. Так вот, они делали это более цивилизованно. От свиней этого человека прямо ходящего было просто не отличить. Неопрятный, косматый и угрюмый. Только я во время занятий выкидывала все мысли из головы и пыталась отрешиться от реальности, как эта обезьяна что-то роняла или чем-то гремела. Настрой тут же сбивался. У других происходила та же история. В итоге, как бы ребята ни старались этого избежать, мы перебрались ко мне. Во время наших занятий Вуку сидела как мышка и читала романы, периодически косясь в нашу сторону. Несмотря на мои постоянные заверения, соседка продолжала думать, что драконы едят людей. Увы, невзирая на регулярные тренировки, результаты были плачевными. Наверное, не хватало стимула. Мы бы и дальше мучились, но какой-то противный писец решил, что наша с ним разлука была слишком долгой и, наконец, притащил этот стимул в мою жизнь. Случилось происшествие погожим весенним денечком, когда я сидела в парке Академии. Шелестели листики и травка, а я пыталась медитировать. Ранее мы с драконом договорились, что пока бодрствуем, должны закрываться друг от друга как можем. Но что это? Неожиданно я ощутила сильный прилив физического желания, вернее эмоций, что его сопровождают. Драконы невероятно страстные существа. Я, хватая ртом воздух, вскочила. Я никак не могла прийти в себя. Создалось стойкое ощущение, что я прикасаюсь к женскому телу, дотрагиваюсь до талии. Мои руки опускаются на пятую точку какой-то девушки. Заорав, я попыталась вытереть руки об одежду, чтобы избавиться от этих ощущений. Что-то новенькое. Такого раньше в нашей тройке не было. «Дима!» – заорала я во всю мощь своих легких. Но даже моя ярость не в состоянии погасить жгучую животную страсть и похоть, которые испытывал дракон, а значит и я. Так же, как не могла приказать моим рукам не ощущать прикосновение к телу женщины. Вот снова прикосновение к груди. Мозг фиксирует все, что сейчас происходит. Руки ощущают чужое тело. Надо найти этого придурка, пока я в прямом смысле не почувствовала, насколько могут быть страстными драконы и как долго они могут быть страстными. Боюсь, мой рассудок этого просто не перенесет. Сорвавшись с места, побежала, что из сил. Сама не знаю, куда вели меня ноги, но я просто чувствовала направление и что времени у меня все меньше и меньше. Я и так уже ощупала всю девушку. Не дай бог, они зайдут дальше. Свернув за угол, я увидела конюшню. Фу, как пошло! Влетев туда, пробежала вдоль стойл и за ними узрела валяющихся в сине голубков. Видя, куда ползет рука страстно целующего девушку дракона, я схватила первое, что попалось мне под руки, а это было ведро, и вылила его содержимое на Диму и его пассию. Шок, злость, но возбуждение пропало. Дракон поднялся мокрый и вонючий. «Что было в том ведре?» Злой Дима направился ко мне. Я схватила инструмент, похожий на вилы, и, выставив его вперед, двинулась на дракона. Девушка с визгом выбежала прочь. Это отрезвило и меня, и гадкую ящерицу. «Я тебя убью!» – зло прошипела я. В этот момент в дверях конюшни появился Слава и бросился к нам. «Что? Вы что тут делаете?» – воскликнул злой оборотень. Его глаза светились желтым светом. Переглянувшись, мы с Димой поняли, он заподозрил, что дракон миловался со мной. «Ты что, сдурел?» – возмущенно воскликнула я. «Да если бы не я, он бы вообще того, это самое, с девицей!» Теперь Слава сверлил взглядом Диму, и спустя несколько секунд ребята зарычали друг на друга. На меня накатила волна их неимоверной злости. Понимая, что они сейчас бросятся друг на друга, я пробормотала первое заклинание, которое пришло в голову, и на нас неожиданно сверху полилась вода. Много воды. Куда бы мы ни двигались, она лилась и лилась. Дышать становилось все тяжелее. Последнее, что я запомнила, прежде чем сознание покинуло меня, это просвет сквозь исчезающие потоки и злое лицо Гарнера. «Кажется, у нас проблемы».